Глава 25. Рог изобилия. Украина озадаченно вертела в руках оставленный мессиром подарок. Позабыв о сне и еде, она сутки напролет пыталась приспособить чудную вещицу всеми доступными ее воображению способами. Оказавшись наедине с самой собой, в опустевшей голой хате, очищенной гостем от культурных идолов и реликвий, женщина первым делом принялась трясти рог, ожидая, что появится изобилие. Но ничего не происходило, убранство ее дома оставалось примитивным, а из-под полы по-прежнему шуршали бюджетом крысы. Украина прищурилась. Не так проста безделушка. Она пробовала наклонять рог в разные стороны, потом подбрасывать в воздух и дуть в него. Гладила, как котенка, по-матерински шлепала, пару раз даже ущипнула, умоляла, заклинала, приказывала начать работать. Одновременно плюя через левое плечо и стуча рукой по деревянному откосу, однако счастье оставалось недосягаемым. В нелепой возне шли часы. Сначала игра забавляла Украину, вскоре беззаботность сменилась азартом, а после пришла сосредоточенно мрачная озлобленность. Внезапная догадка осенила ее. Нужно что-нибудь туда положить. Первым в рог был засунут чеснок, за ним кусок сала и краюшка хлеба. Украина широким жестом сгребла то, что валялось на столе, и принялась утрамбовывать вовнутрь. Магическая штуковина взвизгнула и выплюнула еду обратно, удвоив ее в количестве. Через несколько часов, когда чесночно-сальной провизией была завалена вся хата от пола и до потолка, Украина позволила себе сделать передышку. «Хорошая вещица, практичная. А что будет, если...» С внезапной мыслью она трясущимися от нетерпения руками сняла с шеи крест, еще один подарок мессира, и медленно опустила в рог. Подвеска прощально забрякала по внутренним стенкам и исчезла из виду, а вместо нее появился недобрый запах гари и записка, гласящая: «Пожалуйста, не пихать посторонние предметы в изделия ради вашей безопасности. Читать подробно правила использования. Рог изобилия, made in China». Далее к тексту прилагалась инструкция, надежно зашифрованная от понимания потребителя дикими инопланетными иероглифами. Украина в бессильном удивлении опустилась на табурет. «И это все? Что же это за изобилие такое? Вечно Китай как что не выпустит, потом за ремонт больше отдашь, чем за саму вещь», — бесилась она. «Надо было бриллиантовый крестик засовывать, сейчас бы уже два имела, с него деньги хотя бы выручить можно». Больше рог изобилия никаких предметов не дублировал, что бы она в него ни бросала. «Да что же за жизнь такая?» — вскричала от отчаяния Украина. «За что ни возьмись, только хуже становится». Кое-как преодолев приступ острой жалости к себе, хозяйка принялась выполнять свои привычные ежедневные дела. За хлопотами о домашнем скоте она немного отвлеклась от своих печальных размышлений. А когда услышала, что у Беларуси сдохла корова, даже немного повеселела, хоть виду, конечно, не подала. Благодаря чудной соседке Украина чувствовала себя не такой уж обездоленной среди успешных европейских стран. Понемногу она вернулась к обычному укладу жизни, стараясь выкинуть из головы историю с богатым получающим господином, оставившим ей две пачки денег только за то, что она согласилась его слушать. Забылись его наставления, четким остался в памяти только тот момент, когда она получила в дар золотую побрякушку с бриллиантами. На подаренную сумму женщина заказала портреты Гоголя и Хмельницкого. Шевченко у нее был. А также новые кобзу, булаву, сопилку и вышиванку. И теперь, когда деньги снова были на исходе, она все чаще задумывалась, не переплавить ли чертов рог на слиток золота, чтобы заработать на жизнь. «Украина, вы что, совсем без фантазии?» Круглый, как мяч, пухлый кот запрыгнул на подоконник. «Устроили бы вместо огорода прекрасный сад в инском стиле, в центре поставили бы пьедестал для рога изобилия, сочинили бы красивую легенду, сняли промо-ролик, у вас бы туристы на крыльце толпились круглосуточно. И то больше пользы было бы, чем от вашей дешевой свеклы», — поучал ироничный зверек. «Откуда ты опять взялся? Кыс-кыс-кыс!» — — обрадовалась Украина старому знакомому. «Мессир послал нас проведать, все ли у вас благополучно. У вас опять в хате шипчанка висит и чеснок повсюду. Я вас умоляю, не надо мне делать кыс-кыс. При всем моем уважении я своего согласия на дружбу не давал». Оскорбленная женщина опустила руки, уставившись на него. «Простите, это невоспитанное животное, сударыня!» Обратился к хозяйке мужчина в клетчатом костюме и пенсне. «Ему в Молдавии на хвост наступили. До сих пор себя прийти не может. Сначала зачем-то Гондурасу нахамил, теперь вам. А так вообще он добрый, пушистый». Бегемот примирительно заурчал. «Разрешите представиться, Коровьев». Подошел ближе, поклонился в пояс и еще зачем-то подал руку. Украина ответила по-мужски крепким рукопожатием. «Милочка, у вас хватка, будь здоров. Мне кажется, вас сильно недооценивают». Залебезил клетчатый. Оглядевшись вокруг, он снова заговорил. «Я смотрю, вы по-прежнему большая почитательница национального стиля. Но мессир, кажется, вам рог оставлял. Безделица такая дугообразная, из кости крупного скота. Не припомните?» Его тон начал походить на тот, который используют для общения с тугими на ухо и голову людьми. «Конечно помню, вот он висит». Она подошла к потрепанному советскому настенному ковру, изображающему, как бы выглядел борщ, если его разлить, соблюдая строгую симметрию. По центру располагалась вьющаяся зелень, остальные же ингредиенты – ломтики свеклы, коричневая фасоль и кубики картофеля – разлетелись во все стороны в непостижимой геометрической пляске. Среди этого гастрономического хаоса расположился подарок мессира, висящий на гвозде. Только он поломанный. Кот с Коровьевым переглянулись. «Позвольте поинтересоваться, вы что, рогом огород копали?» Нахальничал мужчина в клетчатом костюме. «Сотни лет пользуемся, ни у кого никаких проблем не возникало. Что же вы пожелали, прежде чем подарок пришел в непригодность?» «Пожелала?» – по-детски невинно повторила Украина. «А что, нужно было желание загадывать? А я думала...» Кот принялся хохотать, да так заразительно, что женщина, осознавая всю нелепость ситуации, заулыбалась вместе с ним. «Конечно, а что же еще с ним делать-то?» Коровьев не скрывал садистского удовольствия. «Ты только посмотри, она его царапать пыталась». Залившись густой краской цвета своего ковра, пристыженная хозяйка беспомощно мямлила оправдание, что внятной инструкции к изделию не прилагалось. Вдоволь насмеявшись над нерадивой Украиной, посетители принялись ее наставлять. «Видите ли, уважаемый, изобилие – понятие абстрактное. Его каждый по-своему понимает. Кому-то подавай залежи нефти, кому-то газа. Другие страны вообще загадывают, чтобы больше не было богатых. Бегемот, ты помнишь это мракобесие?» Кошачья мордочка расплылась в улыбке. «Да, золотые деньки. Вы тогда еще песню сочинили. Белая армия, черный ворон снова готовят нам царский трон. Но от тайги до британских морей красная армия всех сильней. Поэтому думай хорошенько, четко формулируй». Продолжал мужчина. «Только учти, Украина, отменить желание нельзя. Все тобой загаданное начнет сбываться. Если ты допустишь ошибку, то исправить последствия будет невозможно». Внезапно зашумел сильный ветер, но женщина не отвернулась к окну, как прошлый визит мистических посетителей, зная, что они тут же пропадут во свояси. «Секундочку!» — она ухватила за лацкан пиджака Коровьева. «Как с вами связаться в случае чего?» Тот сразу подобрел. «А вы быстро схватываете, вот моя визиточка. А теперь извольте повернуться спиной, а то у нас принято исчезать, когда никто не видит». Украина стояла посреди своего полуразрушенного домика, глубоко задумавшись. Ей предстояло составить рецепт счастья длиной в одно предложение.